Και в чем как красавица в красном платье ценность? Как звезды горят глаза, может, ты меня ждешь? Ты мне улыбаешься, мы встречались во сне. Все мои бессонные ночи, все дороги вели. Земная, как ты меня нашла. Не до тебя везло лишь карты, теперь без тебя ни дня. Я за тобой в огонь, я для тебя пойду по краю. Я навсегда с тобой, я любить обещаю. Моя, моя. Хожу по твоим следам, неизлечимо влюблен. Различаю по голосам, что скрывает твой дом. Твой смех забирает в плен. Мои бессонные ночи, все дороги вели к тебе. Моя, моя, моя, неземная, как ты меня нашла. Не до тебя везло лишь карты, теперь без тебя ни дня. Я за тобой в огонь, я для тебя пойду. Я навсегда с тобой, я любить обещаю. Моя, моя неземная. Мы друг друга понимаем, мы научились громко и без слов. Я с любовью принимаю тебя, любовь. Моя, моя, моя неземная. Как ты меня нашла? Не до тебя везло лишь карты, теперь без тебя ни дня. Моя, моя, моя неземная, как ты меня нашла? Обещаю.